Отец Дегзиль говорил вполне чистосердечно и не заметил исполненного ужаса взгляда, который бросил на него Гуинет, или, если заметил, не понял причины его. Сара Пратт, или Бесси Лондон, или всякая другая, — продолжал он, — если допустить, что мужского ухода недостаточно. «Я никогда не буду помехой покою миссис Ли», — изменившимся голосом сказал Гуинет. «Я никогда не сомневался в этом», — ответил отец Дегзиль. «Ну что ж, кажется, все затруднения теперь устранены». Наступило молчание, во время которого иезуит считал, что он выиграл дело. Тогда послышался отчетливый и дрожащий голос Аннабель, которая говорила: «Я не уеду из этого дома, пока совершенно не восстановится здоровье мистера Гуинет». «Значит, вы будете жить здесь столько времени, сколько ему захочется», — хладнокровно констатировал отец Филипп. «Господин аббат», — кротко произнес Гуинет, — «вы как будто переступили через все границы». «Вы на самом деле переступили их», — сказала Аннабель Ли. Преподобный, очевидно, понял, что наступил момент, когда ему надо сделать решительный ход. «Вы, конечно, поймете, сударыня, что мое присутствие под вашим кровом отныне несовместимо с присутствием этого господина». «Я сам того же мнения», — сказал отец Дегзиль, в эту минуту не сомневавшийся в успехе. «Миссис Ли должна высказаться», — сказал Гуинет, знавший, что у него на руках имеются козыри, о которых не знал его противник. Аннабель, не отвечая, поникла головой. Отец Дегзиль побледнел. — «Вы не слышали?» — сурово спросил он ее. Она взглянула на него умоляющими глазами, глазами загнанного животного, но упорно молчала. — «А-а-а», — сказал он, — «хорошо. Этого достаточно, я понял». Он повторил: «Я понял». Аббат встал. — «Через несколько часов, сударыня, ваше молчаливое желание будет исполнено. Вы будете избавлены от моего присутствия». И вышел. С Гуинетом, когда он остался наедине с молодой женщиной, сделалось дурно. Он покачнулся и едва не упал. Она бросилась к нему, схватила в свои объятия и помогла ему сесть. «Какая ужасная сцена! — вся дрожа, — говорила она. — Ах, вы не сердитесь на меня! Скажите, что вы не сердитесь на меня! Ангел дорогой, ангел Божий, на вас сердится!» И он возвел глаза к небу. Когда больной, лежа в постели, Игнатий велел позвать к себе Франциска Ксаверия и сказал ему, что он назначил его для проповедования Евангелия в Лазоревых горах, восточных жемчужинах Мелинди, Тютикорини и Мелиапоре, иезуит вернулся в свою комнату с душой, исполненной радостью. Он стал приготовляться в дорогу. Мелиапор, Тютикорин, Мелинда, Гоа, Альбукерка —